Вообразим, что мы пришли к манежу за полчаса до пажей и посмотрим, что делается на заднем дворике. К дереву крепко привязан под мышки мужчина, высокий, сутуловатый, желтоликий, с отчаянием в диких взорах. На нем одна рубашка, босые ноги оцеплены, хохол на бритой голове изобличает рот его. Это малороссиянин, которого не доставало на смотру Волынского. Жестокий мороз хватает жгучими когтями все живое. Людям тяжело дышать. Полет птиц замедляется. И самое солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропичных стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы? Однако ж малороссиянин еще стоит, не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел. Ноги его горели, как на раскаленном железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузастый, зверской наружностью в медвежьей шубе. Это адъютант герцога Курлянского Гроснат. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов. «Обругать его светлость! Писать на него доносы!» — кричал Гроснат ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву. «Знаешь ли, с кем тягаешься? Мы вчешем тебе хохол курлянскую гребеночкой! Мы собьем с тебя панскую спесь, поганый мазепа!» Малороссиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу. «Что, мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги?» «Ни», — произнес твердо малороссиянин. «Посмотрим. Эй, ребята, ушат с водою!» — закричал адъютант. Разом накачали конюхи воды в ушат. Лицо малороссиянина исковеркали судороги. Потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя. Гроснат тряхнул головой, как бы для того, чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика, и дал приказ двум конюхам встать на скамейку, приготовленную у дерева, и поднять туда ж ушат с водой. «Скажешь ли, куда девал донос?» — спросил он. «Передал Богу», — был ответ. «Окатите ж его!» И ушат воды вылет на голову несчастного. Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его унизался бусами, теме задымилось. Рубашка стала на нем, как бумага картонная. «Ого-го!» — застонал малороссиянин в этом жестком мешке, собрав последние силы. «Дойдет бумага до императрицы, хоть сгину! Скажи своей бесовой собаце, Бог отплат пр...» Здесь он захлебнулся. «Еще ушат и еще! Удвоить порцию!» — заревел адъютант. Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась чешуей, и струи, превратясь будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу. После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька. Череп покрылся новым блестящим черепом. Глаза слиплись, руки приросли к туловищу. Вся фигура облачилась в серебряную мантию с пышными сборами. Мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни по земле. Еще жизнь велась легким паром из уст несчастного. Кое-где сеткою лопалась ледяная япанча, особенно там, где было место сердца. Но вновь ушат воды над головою, и малороссиянин стал одною неподвижную мертвую глыбой. «Государыня будет скоро в манеж!» — закричали на дворе. «Вот и пажи приехали!» «Лей-лей, проворнее, а то мне и вам беда!» — командовал испуганный адъютант. еще 2-3 ушата, и нельзя было признать человека под ледяною безобразную статуей. Она стала на страже колодца. Солнце, выплыв из морозной мглы, вспыхнуло на миг, как будто негодуя на совершенное злодеяние, и опять скрылось во мгле. «Государыня не едет!» — закричали опять во дворе.